Здесь, в мире суеты, в мире прелюбодейном и грешном, непрестанно и часто незаметно души и тела наши, червь и тля тлит, и татие мысленные подкапывают и крадут сокровища души, правду и мир и радость о дусе святе. Какое же верное средство от этого постоянного растления греховного, от этих мысленных татей? Молитва, покаяние и вера. Она оживляет, воскрешает истлевающую в обольстительных похотях душу нашу, прогоняет мысленных татей. Она бич их, а для нас источник силы, жизни и спасения. Слава осем Господу! Молитва и предохраняет, избавляет нас от греха. С молитвой веры хорошо живется, ибо при молитве живем с Господом, который просящим обещал всякие блага. Просите, и дастся вам, ищите, и обрящите, толците, и отверзится вам. Всяк бо просяй приемлет, и ищай обретает, и толкущему отверзится. Слава Господи, словесем Твоим всеистинным! Господи, дашь всем просящим у Тебя через мое недостоинство благ различных, прошения сердец их. Аминь. Буди.